мое сердце в печали. Мать. С древности и до сего дня те, кто рождается в домах воинов, заботятся о чести и не заботятся о жизни, думают об оставленной жене и детях, скорбят о разлуке с отцом и матерью, но все же не колеблются пожертвовать своей драгоценной жизнью, так как помышляют о своем роде и считают позором, если над ним будут насмехаться. Если ты сохранишь невредимым тело, которое ты получил от меня, этим проявишь свою сыновнюю любовь. Если исполнишь свой долг и прославишь свое имя на все времена, проявишь эту любовь еще больше. Следует заметить, что прямая пропаганда в школе самурайских доблестей не одобряется. Однако демонстрируемые на уроках этики кино и телепередачи непременно несут в себе заряд самурайства. Да иначе и быть не может. Ведь сюжеты, которые разыгрывают перед учащимися марионетки, буквально пронизаны традиционным национальным духом. Дух этот всемерно стараются сохранить в различных нормах социальной регуляции, правовых, этических, обрядовых. Бусида в данном случае выступает как костяк поведенческой ориентации. Не менее важную роль Бусида сыграла и в утверждении японского стиля обучения. Об этом можно судить и по некоторым разделам книги «Хагакуре». Приведем здесь мысли о тренировке. Тренировки человека нет конца. Бывает так, что вы вдруг начинаете чувствовать себя достигшим полного совершенства и перестаете заниматься тем, чем занимались до сих пор. Между тем, кто хочет быть совершенным, тот всегда должен помнить, что он еще очень далек от этого. Только недовольствующиеся уже достигнутым и постоянно стремящиеся к достижениям будут почитаться потомством за лучших людей. На базе подобного рода идей и оформилась концепция образования в течение всей жизни. Буддизм и конфуцианство представляют мировоззренческий аспект японской философии образования. Из буддизма японские педагоги перенесли в учебные заведения идеи о самодисциплине, настойчивости, целеустремленности, ограничении желаний. Конфуцианство послужило основой разработки в 50-х годах системы этического воспитания дотоку, а в 1962 году программы формирования человека хитодзукури. Хотя программа официально преследует две цели – повышение уровня научно-технической образованности населения и эффективности этического воспитания учащихся, именно вторая цель является главной. Этическая часть программы своим содержанием сильно напоминает императорский рескрипт об образовании 1890 года. Идеи Конфуция об уважении родителей и старших, о долге, вежливости, почтительности и так далее, нашли в наши дни официальное закрепление в правительственных документах. Известное положение конфуцианства об интенсивном обучении и беспрерывной цепи экзаменов воплотились в предметные педагогические методики. Четыре столпа японской философии образования – синто, бусида, буддизм, конфуцианство явились тем оселком, на котором преподавательские круги и правительственные органы испытывали различные педагогические концепции, наводнившие страну в конце XIX века. После реставрации Мэйдзи на арене просвещения в Японии обозначились две группы педагогов. Одна группа решительно протестовала против чрезмерного допуска западных идей, во главе ее стоял Мотода, 1818-1891 годы. Другая группа во главе с Мори, 1847-1889 годы, выступала за их неограниченное восприятие. Сам Мори предлагал отказаться от многих привычных японцам норм поведения и даже ратовал за то, чтобы заменить японский язык английским. Столь диаметральная противоположность не могла долго сохраняться. Постепенно указанные точки зрения начали сближаться на основе взаимных компромиссов, а ярые экстремисты оказались не у дел.